Александр Тимофеевский. «Богатырская каша». В Древней Греции жил человек Геркулес. Рост огромный имел он, и силу, и вес. Побороть мог любого атлета, и прославился в мире за это. Побеждал он в сражениях не раз и не два, задушил он руками гигантского льва, потому что съедал с позаранку геркулесову кашу овсянку. Если ты собираешься стать силачом, волноваться не надо тебе ни о чем. Сделать кашу ту проще простого. Прочитал мой рецепт и готово. Мы 3 ложки овсянки в тарелку кладем и туда же 0,5 яблока быстро натрем. В предвкушении спортивных успехов в кашу грецких добавим орехов. Есть малина, малинкой ее подсластим, виноградом, изюмом, всем, чем захотим. Словом, в выборе ягод свобода. Обязательно ложечку меда. Постным маслом овсянку заправим, потом заливаем немедля крутым кипятком. 5 минут ей даем настояться и садимся за стол наслаждаться.